стеной огня на вздыбленной земле. В его глазах леса и песни о дожде. Когда вокруг пожар, разрушены дома, в его глазах печаль, но все же не война. Убитых мыслей тень, подземный рокот гор, все это сплетено навек в немыслимый узор. Тела горят лесом, кипят озер глаза, и бьет о землю дождь, небесная слеза. Покрыто поле злом, смешались времена, и в низких тучах вой, то песнь поет зима. Поставив битвы пыл, полки глядят наверх, там тоже смертный бой, мой друг, без права на успех. Без права верить в день, в дыму не видно рожь. Без права видеть мир, без права, ну и что ж. По страхам все рабы, когда горят поля. Что может дальше быть, исцелится земля. Сомнения клинья прочь, в себе лелея мир. Себя смерти спас, себя ты защитил. В сердцах цветут сады, повсюду в мире тьма. В твоих глазах печаль, но все же не война.